Даже незначительные действия могут быть очень важными. Некоторые большие свершения в глазах мира не значат почти ничего перед лицом Духа. В то же время незначительные для мира деяния могут показаться великими с точки зрения Духа. Жизнь состоит не только из грандиозных жестов, геройских подвигов и исторических поступков, но еще и из мелочей. Даже самые незначительные действия могут быть очень важными. Нет необходимости ждать большого прорыва. Просто совершайте малозаметные поступки. Чтобы сделать большой шаг, передвигайтесь маленькими шажками. В спорте, взаимоотношениях, искусстве или бизнесе для достижения успеха часто нужно подождать еще один день. Часто сделать еще одну последнюю попытку. Одно слово может и возвысить, и сломать нас. Помните про то, что последняя соломинка сломала спину верблюду. Простая улыбка или нежное прикосновение может исцелить наш мир. Вопрос. Я хочу приобщить своих детей к духовности, но не хочу привязываться к какой-то определенной церкви или храму. Как родитель и высокодуховный человек, что вы мне посоветуете? Ответ. Некоторые из моих читателей пришли к выводу, что я научил своих детей медитации и другим духовным практикам, но это не так. Чтобы понять почему, просто посмотрите на своих детей. Вспомните себя в детстве, и вы поймете, что у детей уже есть тесная связь с духом. Что такого мы им можем показать, чего они еще не видели? Мы можем научить их завязывать шнурки, но разве в силах мы научить их чудесам? Мы можем помочь им перейти улицу без риска для жизни, но можем ли мы их научить с почтением относиться к красоте? Когда поймете, пойдете гулять с детьми, посмотрите, как они останавливаются, чтобы изучить какого-нибудь жучка или цветочек, или как они смотрят с любопытством на загадки жизни. Наши дети учат нас тому, что даже самые незначительные вещи могут иметь большое значение. Все мы не можем совершать большие поступки, но мы можем делать малозаметные дела с большой любовью. Мать Тереза. Дети подобны маленьким щенкам. Они не нуждаются в сложном обучении. Им нужна любовь и бутерброды, внимание и истории, время, проведенное с родными и близкими, время от времени посидеть на коленях у родителей, ограничения и множество объятий. Берегите их и следуйте их естественным интересам. Предложите им ряд занятий. И когда они выберут одно, научите их силе обязательства. Как работать, несмотря на неудачи, и двигаться напролом через скуку в царство совершенства. И самое главное, покажите им хороший пример. Как однажды написал Джеймс Болдуин, «Дети не всегда слушают своих родителей, но никогда не упускают возможности подражать им». Я слышал, что Дуайт Морроу, отец Анны Морроу Линдберг, однажды пригласил на званый ужин кандидата в президенты Калвина Кулиджа. Когда Кулидж ушел, Морроу сказал оставшимся гостям, что из Кулиджа получился бы хороший президент. Остальные с ним не согласились. Им показалось, что Кулидж слишком тихий, что ему не хватало яркости и индивидуальности, и что он никому не понравится. Тогда Анна, которой на тот момент было 6 лет, вытянула перебинтованный палец и сказала: «А мне он понравился. Он единственный сегодня поинтересовался о том, что случилось с моим пальцем». «И вот почему из него получился бы хороший президент», — добавил отец Анны. «Успех заключается в том, чтобы делать обычные вещи необычайно хорошо», — неизвестный автор. «Для детей имеют значение даже самые незначительные поступки, такие как, например, вопрос о пораненном пальце, или если вы попросите важного клиента подождать, потому что малыш хочет о чем-то спросить, или то, что вы каждую ночь читаете ему сказки. Не переживайте об их духовности, думайте лишь о своей, культивируйте в них их естественное чувство нравственности. Знакомьте их с героями и героинями, которые не убивают, а исцеляют, которые представляют такие добродетели, как смелость, прилежание и готовность помочь. Таким образом, потихоньку, своими ежедневными действиями мы поможем своим детям почувствовать свою значимость в наших глазах, сердцах и поступках. Вопрос. Мне 22 года, и я чувствую, что моя жизнь имеет высший духовный смысл, но в то же время мне приходится удовлетворять и свои материальные потребности на работе, оплачивая обучение в колледже и зарабатывая деньги. Я чувствую, что сбился с пути. Как я могу узнать свою судьбу? Нужен ли мне для этого учитель? Ответ. Эта дилемма в той или иной форме знакома многим людям, как молодым, так и пожилым. Я желаю вам не того, чтобы изменилось положение дел, а скорее, чтобы вы поменяли свое видение этой ситуации. Воспринимайте себя и свое место в мире как важную часть процесса. Вместо того, чтобы ждать, пока случится что-то великое, начните фокусироваться на маленьких, незначительных вещах, которые можете сделать сейчас или в любое другое время. Это восстановит чувство духовного смысла и значения жизни. Маленькие вещи и незначительные моменты не так малы и незначительны. Джон Кабат-Цинн. Давайте представим себе маленькие, незначительные вещи, которые могут иметь большое значение. Один бейсболист отбил 275 мячей за сезон, другой 300. Тот, кто отбил 300 мячей, получает жалование в два раза больше, чем тот, кто отбил 275, хотя вся разница между ними заключается всего в одном лишнем ударе в каждом периоде. Беговая лошадь может выиграть благодаря носу, марафонец благодаря одному единственному шажку, чемпион по плаванию благодаря доле секунды, баскетбольная команда благодаря одному мячу, заброшенному в корзину во время финального сигнала. В реальной жизни каждый человек чем-то лучше другого, но при этом ничуть не хуже. Перевес всего в 5 или 10% бывает очень важным. И если эти аналогии не кажутся вам достаточно возвышенными, давайте представим разницу между человеком, который ежедневно медитирует или занимается физическими упражнениями, в течение хотя бы 3 минут, и кем-то, кто не делает ничего из этого, но собирается скоро начать. Через год эти ежедневные жалкие 3 минуты превратятся в более чем 60 часов и полезную для здоровья привычку. Одна маленькая зазубрина может разорвать все изделие. Русская пословица. Ваши мысли о будущем призвании, великом или скромном, всего лишь семя, дожидающееся своего времени для того, чтобы взойти. А до этого времени удобряйте почву хорошим образованием и развивайте терпение. Я перепробовал много профессий и практик, пока сумел распознать все свои таланты и интересы. Все это части одного процесса. Вы не можете заставить реку течь быстрее, но берите то, что плывет в руки. Вы пишете: «Я не могу продолжать спокойно жить, пока». Но вы же продолжаете жить каждый день, потихоньку, даже если и не замечаете этого. Университет – это не примерка платья, это настоящая жизнь. И все те мелочи, которые вы узнаете на каждом занятии, все прочитанные страницы каждый отдельный день имеют большое значение. Не пропустите то, что происходит прямо сейчас, дожидаясь чего-то, что может случиться позднее. Жизнь вовсю разворачивается вокруг постоянно. Нет ничего фундаментально неверного в вашей жизни и трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Играйте теми картами, которые вам раздали, и играйте хорошо до тех пор, пока не получите другие. Наслаждайтесь мелочами, ведь их так много, народная мудрость. Пока вы ждете своей великой дороги и зова будущего, сфокусируйтесь на реальных мелочах. Постарайтесь быть полезным в школе, дома, на кухне хотя бы час или два в неделю. Это поможет вам переключить внимание с себя и своих трудностей на окружающий мир. Общаясь с другими людьми, вы будете меньше переживать из-за того, что не можете найти себе учителя. Вместо этого можете сами стать учителем для кого-то в своей повседневной жизни. Проживайте каждый день осмысленно, делая небольшие шажки на пути к одной великой цели. Ведь мы никогда не можем знать наверняка, какие сюрпризы нас ждут впереди. Практическое применение. Вы бы хотели научиться медитировать, но у вас не хватает на это времени. Попробуйте начать с 30 секунд в день, а дальше следуйте естественному курсу своего организма. Хотите начать делать зарядку каждый день? Попробуйте прыгать через скакалку по утрам и посмотрите, что из этого выйдет. Хотите, чтобы в мире больше не было голода? Хотя бы раз в неделю делайте бутерброд и отдавайте его голодному человеку. Чего бы вы хотели добиться в жизни? Что бы это ни было, начинайте с мелочей, позвольте им стать частью вашей жизни. Перечислите 3 вещи, которые вы хотели бы сделать частью своей ежедневной жизни. Напротив каждой напишите, какой маленький шаг для достижения этой цели можете сделать прямо сейчас, и сделайте. Сделайте это, следуйте написанному.